Глава 34. Где-то в темноте зазвонил телефон. Трэвис почувствовал движение Пейдж, она перекатилась по направлению к прикроватному столику. Будильник показывал начало 5 утра. Включила свет и нажала кнопку громкой связи. Едва назвав свое имя, Пейдж снова нырнула под одеяло и прижалась к нему. В голосе звонившего слышался испуг. «Пейдж, это Кроуфорд! Я у системного модуля на уровне Б-31. Меня дежурные вызвали. Тут кое-что происходит. Может, спуститесь?» Она посмотрела на Трэвиса. «Пейдж!» — окрикнул Кроуфорд. «Я здесь». Она отстранилась, села, сбросила ноги на пол и принялась нашаривать одежду. «Что именно там происходит?» «Мы сами толком не понимаем. Это связано с объектом, который вы доставили из Цюриха, с черным кубом». «Усилитель», — произнесла Пейдж и снова посмотрела на Трэвиса. По громкой связи они услышали своего рода жужжание или гул, словно из глубины диафрагмы. Именно такой звук они слышали на 9 этаже дома номер 7 по Театрштрассе, перед тем, как все полетело к чертям. «Он находится в хранилище, как и положено», — пояснил Кроуфорд. «Мы оставили его там вчера утром, заперли, как полагается, по инструкции. Но сейчас он гудит. Вы, наверное, и сами слышите? Хранилище мы пока не отпирали. Не уверены, что это следует делать». Внезапно Кроуфорд умолк. В трубке повисло молчание. Потом снова зазвучал голос. «Пейдж, я не отключался. Просто мне позвонили с пульта обеспечения защиты. Сейчас я переключусь на конференц-связь, чтобы все было слышно». Он снова умолк, а секунду спустя после щелчка сказал. «Пульт управления! Слушаю вас!» — заговорила женщина. «Мистер Кроуфорд, у нас нештатная ситуация. Не представляю, как это может быть, но только радар зафиксировал появление прямо над нами на высоте около 40 000 футов материальных объектов. Они падают. По данным компьютера, это человеческие тела». «Десант?» — спросила Пейдж. «Думаем, да. Они снижаются со скоростью около 200 миль в час». Максимальный при свободном падении. Самолета радар не засек, так что он или летел на запредельной высоте, как У-2, или невидим для локаторов, если такое возможно. Трэвис увидел, как глаза Пейдж сузились, но только слегка. У Пилгрима имелся шепот, так что это было вполне возможно. Вскоре после обнаружения снижающаяся группа рассеялась, и радар потерял ее из виду, но их продолжают фиксировать автоматические камеры теплового излучения, и когда они снизятся на достаточную высоту, их можно будет отследить вручную. С вашего разрешения, сэр, мы просто перебьем их всех в воздухе». «Действуйте», — распорядился Кроуфорд. В трубке по-прежнему звучало басовитое жужжание. Взбудораженная происходящим, Пейдж, так и держа одежду в руках, встала с постели. «Делай что-нибудь, способная запустить усилитель?» — спросила она. «Какие-нибудь опыты поблизости? Что-нибудь в этом роде?» «Ничего подобного», — ответил Кроуфорд. «Он просто пришел в действие, и все, как будто сработал таймер». И тут Трэвиса потрясла догадка. Да так, что он мигом сел, сбросив ноги на пол. Пейдж, обернувшись, увидела выражение его лица. «Кроуфорд, это Трэвис Чейз», — заговорил он. «Какие объекты находятся в хранилищах поблизости от усилителя?» Последовало замешательство. Видимо, Кроуфорда удивил тот факт, что Трэвис говорит по телефону Пейдж в 4 утра. Однако потом он ответил. «На настоящий момент у меня такой информации нет. Сейчас запрошу. Подождите». Они слышали, как он отдал кому-то распоряжение, однако Трэвис уже знал ответ. Встав, он направился к письменному столу Пейдж, высматривая на ходу ручку и что-нибудь, на чем можно сделать запись. Пейдж, бросив одежду, последовала за ним. «В чем дело?» — спросила она. Прежде чем он успел ответить, вновь заговорила женщина из Центра обеспечения безопасности. «Вижу их в инфракрасном диапазоне, еле-еле. Приступаю к ручному наведению наземных орудий». «Нам нужно оставить для себя послание», — сказал Трэвис. «Тогда мы будем знать, что произошло». Он выдвинул ящик письменного стола, нашел тупой карандаш и, схватив какую-то распечатку, перевернул, чтобы писать на обратной стороне. «Ты о чем толкуешь?» — не поняла Пейдж. «Получил список?» Снова послышался в динамике голос Кроуфорда. «В ближайшем хранилище содержится объект «Забывалка».» Именно этого Трэвис и ожидал. Штуковина, о которой Пейдж рассказывала ему в Цюрихе. Такая же, как Арес, только действует иначе. Стирает из памяти события последних трех дней, как будто их и не было. У Пейдж медленно приоткрылся рот. Она слегка затрясла головой из стороны в сторону, понимая, но не желая понимать. «Если шепот может предсказать выигрышные номера, — промолвил Трэвис, — то в силах предсказать и то, в какое хранилище будет помещен усилитель». «Боже мой! — выдохнула Пейдж. Он устремил взгляд на бумагу, соображая, что именно следует написать. Но тут из динамика донесся крик Кроуфорда, и ему стало ясно, что время упущено. В следующий миг спальня Пейдж, как и все помещения пограничного города, в чем Трэвис не сомневался, озарилась ярко-зеленым светом. Он инстинктивно заключил Пейдж в объятия, словно мог защитить ее, тогда как сияние, казалось, пронизывало их тела насквозь.